но не говорит мне. Он пытался сделать вид, что все в порядке. Пытался сегодня вечером, глядя мне в глаза. Он лгал мне в глаза, доктор Рейли. Ничего не говорит ни мне, ни другим, насколько могу судить. У меня в его компанию вложены сотни миллионов долларов. Вам понятно? Это большие деньги, даже для меня. Деньги других людей, доктор. Акции росли, а сейчас перестали. Существует какая-то информация, которой у меня нет, но у Тома она есть, доктор. Том знает. И я хочу, чтобы он... Марс крушил ее руку, надвинувшись на Энн, побагровев. Его нижняя губа изогнулась от злобы, как у примата, показывающего зубы. Его пальцы, измазанные кровавым дерьмом, были в дюйме от ее носа, чтобы он сказал мне... Глава 10. Он проснулся от боли, как всегда просыпался ночью в ожидании минуты, когда аппарат отправит порцию чудесного, восхитительного лекарства по трубке, идущей к его руке. Просто нет слов, до чего он любил это зелье. Он его жаждал, да, конечно, неудивительно, что ради этого люди себя разрушают. У меня зависимость. Зато в такие мгновения голова особенно ясная, боль нарастает быстро, но ее еще можно терпеть, и наркотическая пелена пока далеко, мозг работает. Бесценные секунды, бесценное время для того, чтобы думать, думать о единственном, что у него осталось, о сыне. Все прочее он уже потерял. Тело, слабеющее день ото дня, дух, которому тело отказывалось служить, имущество, он больше не мог им пользоваться, и память, разрушенную страданиями, медикаментами и временем, и, конечно, свою жену Мэри. Ее он потерял много лет назад. Как и дружбу собратьев-сыщиков, когда ушел на пенсию, он потерял все или почти все. Однако он знал, что... Это в порядке вещей. Такое происходит с каждым из нас. Ты соединяешься со всеми людьми, когда-либо жившими и ныне живущими. Он соединится с родителями, братом и сестрой, конечно же, с Мэри и даже с Рэем. Наверное, в этом есть что-то утешительное. Встретиться с умершими и почувствовать, что они тебя знают. Когда умираешь медленно, есть время осмыслить смерть, проследить за ее приближением. Представить себе мир после твоего ухода. Осознать необъятность времени и ту окончательную отстраненность от мира, которую дарит тебе сознание. Он провел с Мэри ее последние дни, видел, как у нее все больше западал рот, превращая исхудавшее лицо в маску, как дыхание становилось все неприятнее. Он смотрел в ее пустые глаза, говорил с ней, а она говорила с ним, и он понимал, что понятия не имеет, о чем она сейчас думает. Она пыталась поделиться с ним, но и сама понимала, что у нее ничего не выходит. Часами они держались за руки, замыкаясь в своем отдельном ото всех мире. Он знал, что никто из живущих не знает, о чем он думает. Даже сиделки, милые, профессиональные, смотрители смерти. Но пока он не умер. Пока. Не совсем. Он повернул голову, чтобы посмотреть, который час, и увидел, что еще только начало третьего. Рэй наверху. Ночная сиделка спит в соседней комнате. Иногда он слышал, как она бормочет во сне, и улыбался. Что-то в этом есть милое, домашнее. Он приподнял одеяло, осмотрел длинный рубец, оставшийся после того, как доктор разрезал его, чтобы понять, что с ним не так. Шрам шел вдоль живота. Потом они его наскоро заштопали, зная, что надежды нет. Рубец плохо заживал, гноился. Медсестра сняла бинт, надеясь, что воздух поможет. Превозмогая боль, он поднял голову, просто чтобы поглядеть на гигантский разрез, который шел от грудной кости до лобковых волос. Кожа по краям высохла и сморщилась. Ниже, в гнезде седых волос, покоился его член с белым пластмассовым катетером для отвода мочи из почек. Теперь он почти не чувствовал катетер. Вот уже несколько лет, как он перестал скучать по своему пенису, ставшему для него чем-то вроде шланга. Старики даже друг другу об этом не говорят. Просто принимают как истину, как перемену в жизни. Когда теряешь плотские желания, узнаешь о мире что-то новое. Начинаешь по-другому смотреть на вещи, осознаешь, как мучаются молодые мужчины, какими они бывают глупыми и неуправляемыми. Он надеялся, что у сына хватит сил, чтобы убить его, и все-таки, — повторял он, — часто он снова и снова твердил про себя одни и те же мысли, постепенно истирая их в ничто. Все-таки сын здесь и должен жить дальше, только у Рэя сейчас неприятности из-за той китаянки, из-за тех, кто забрал аппарат с лекарством. Рэй объяснил ему, в чем дело, и Грант-старший способен был реагировать, чуть-чуть кивать головой и говорить «да, Рэй очень умный». Но отец знает слабости своего сына. Часто Рэй поступает слишком импульсивно, необдуманно. Возможно, с годами он изменится. Еще он чересчур увлекается женщинами. Рэй не то чтобы бабник, нет. Беда в том, что он сразу кидается заботиться о них, забывая о себе. Ему хорошо с ними, но часто женщины приносят ему лишние заботы. Хуже обстояли дела с другим недостатком Рэя. Он считал себя везучим. Еще с детства. В каком смысле везучим? Не то чтобы с ним всегда случалось только хорошее, но совсем плохого тоже не бывало. Его похоронили заживо, а он уцелел. Так повести может лишь раз в жизни, и не исключено, что затем удача иссякнет. О том, чем занимался Рэй во время своих поездок, старый детектив знал мало. Он не разбирался в заграничных странах. Зато Бруклин, Квинс и некоторые районы Манхэттена изучил как свои пять пальцев. Заковыка с той китаянкой — дело очень серьезное. Типичная нью-йоркская заковыка. У него глаз наметанный. Кто-то готов по трупам идти к своей цели. Учитывая место действия, возможно, связь с деньгами, с тем, что осталось от мафии. Бандитские автомастерские, транспортные фирмы, гаражи. Он никогда не сталкивался с китайскими гангстерами, но слышал, что они бывают жесткими и безжалостными. А теперь Рэй впутался в эту историю. Завтра он разыщет ассенизационную фирму, там найдется кто-нибудь, кому что-то известно, или Рэй почувствует ложь. У него есть чутье. Детектив обязан верить людям, если только у него нет веских причин считать, что они лгут. Не то свихнешься от подозрений. Но правду можно распознать. Ее обычно нюхом чуешь. Что-то в голосе, глазах, мимике. Это доказано учеными. Но детективы тут непревзойденные мастера. Они на своем веку опрашивают сотни людей. Китаянку с Рэем что-то связывает. И Рэй, хочет он того или нет, дойдет до конца. Грант-старший не сомневался, дальше будет хуже. Две девушки уже погибли, и если он хоть что-то смыслит в таких делах, они не последние. Он знал, что Рэй отнес оружие в сарай и навесил новый замок, знал, что он спрятал ключ в скворечнике, а вчера осматривал оружие. На него это не похоже. Как будто Рэй к чему-то готовится, чем-то встревожен. К тому же медсестра рассказала Гранту-старшему, как сын обошелся с теми китайцами, в какую дикую ярость он впал. «Пугает ли меня все это?» — спросил себя старый сыщик. «Пожалуй. Ну да, пугает. Но я должен верить в Рэя, иначе получится, что я умираю зря. Надо попытаться помочь ему, быть победоносным, одержать победу, викторию». Тут он и подумал о чем-то важном, о том, что нужно Рэю, чтобы насос, сделал Дидом, щелкнул и впрыснул в организм очередную дозу. Такая прекрасная теплота. У меня зависимость. Постой. О чем он только что думал? О чем-то, что нужно знать Рэю. Наркотик мешал ему вспомнить. Что-то важное, связанное с Рэем. Вернее, с той информацией, которую он... Именно такие вещи детективы обычно записывают в своих... Но он, видно, не сумел. Но тут он... Он забыл. От препарата у него закрылись глаза, биение сердца замедлилось, дыхание стало глубже, и он начал погружаться в сон, освобожденный от боли. Так о чем он думал? О том, что его сыну что-то нужно узнать? Что? Глава 11. Йо, я кузен Ричи. Слишком быстро. Привет, дружище. Я двоюродный брат Ричи. Уже лучше. Добавь бруклинского говора. Он сидел в своем пикапе на углу 14-й авеню и 86-й улицы рядом с Дайкер-Бич-парк, где, отсюда ему видно, итальянские старички играли в боччи, посылая тяжелые шары по размокшей дорожке. Боччи — итальянская разновидность боулинга. В прежние времена он любил играть здесь в бейсбол. На той стороне улицы сейчас гастроном. Некогда там был притон, который именовался «Берлогой номер 19». Печально знаменитое место, где расслаблялись мафиози. В свое время именно тут клан Луккезе спланировал, одобрил, заказал и назначил десятки убийств. Отец как-то сказал Рэю, чтобы он не вздумал соваться в берлогу номер 19, пусть даже станет совсем взрослым и возомнит себя крутым, а если случайно познакомиться с кем-то из здешних завсегдатаев, придется немедленно прервать это знакомство. Но сейчас с мафией почти покончено, по крайней мере, так говорят. Городские власти по-прежнему убирали с улиц телефоны автоматы, но у гастронома, помнится, один еще остался. Звонить из дома ему не хотелось. К тому же уличный шум добавит достоверности. В кабинке никого не было. Он выскочил из пикапа, пересек 14-ю авеню, опустил четвертак, набрал номер. «Вик», — отозвался женский голос, — «мне бы Ричи». «Его нет». «Мне бы с ним потолковать». «Позвонить ему на мобильный?» — посоветовала она. «Номер-то я не знаю». «А кто это?» «Да, его двоюродный брат». Вот он, поворот к вранью. «Знаете, он на смене». «Да вы мне скажите, где, я подгребу и там с ним поболтаю». «Не положено». «Да послушайте, я его хочу выручить из одной передряги, смекаете, о чем я?» Долгая пауза. «Подождите». Он услышал, как женщина переговаривается с кем-то по рации или по селекторной связи. «Ричи, ты сейчас где?» Послышался треск, в котором Рэй ничего не смог разобрать. «Мне тут звонит один парень, говорит, он твой двоюродный». Снова шум. «Алло!» Он спрашивает, а в чем дело? Рэй посмотрел на 86-ю улицу, набрал полную грудь воздуха, втягивая в себя атмосферу здешних мест. Да он сам знает в чем. Неохота мне говорить про это по телефону. Она повторила его слова своему абоненту, и рация что-то ответила. Ладно, сказала она Рэю. Он сейчас работает в Рокавее, 123-я улица, как раз перед набережной. Спасибо. Он уже собирался повесить трубку, когда услышал в ней мужской голос. «Кто спрашивал Ричи? Кто звонил?» Связь прервалась. Рэй послушал далекие гудки, потом повесил трубку. Затем снова ее снял и сунул в автомат пригоршню четвертаков, даже не присчитав. Она не отозвалась, но автоответчик ее мобильного включился, произнес положенные слова, дал сигнал. «Дзин-ли», — произнес он, — «это Рэй. Когда-то мы были вместе». Я не собираюсь говорить о том, что между нами произошло. Просто я за тебя беспокоюсь, понятно? Твой брат в Нью-Йорке, он меня нашел. С ним его ребята, и он тебя ищет. Что еще сказать? Только не о полиции, — напомнил он себе. Дзин-ли разозлится. Он объяснил мне, что случилось с тобой двумя мексиканками, так что теперь я тебя тоже ищу. Можешь мне позвонить, только не на мобильный, я его потерял. Позвони мне домой. Номер у тебя есть. Если подойдет женщина, имей в виду, это сиделка отца. Я знаю, что ты боишься. Ну ладно. Надеюсь, ты... Телефон мелодично прозвенел. Время вышло. Он повесил трубку. Раз она не отвечает, когда ей звонят на мобильный. Причин могло быть несколько, и все они ему очень не нравились. Рокавей — длинная песчаная отмель близ Бруклина, на каждом конце которой угнездилась по деревушке. Теоретически это часть Квинса, хотя по ощущению скорее Бруклин. Сюда можно попасть по Флетбуш-авеню, зигзагообразной дороге, которой пользуются уже больше 300 лет с тех пор, как голландские фермеры перегоняли по ней на рынок свиней и коров. И по сей день, когда здесь можно встретить пакистанца, везущего сделанные во Вьетнаме поддельные карбюраторы для BMW, которые механик с Ямайки поставит на автомобиль, принадлежащий нигерийцу. Будущее Нью-Йорка часто видится в многокультурном коктейле Бруклина и Квинса еще задолго до того, как вы доберетесь до Манхэттена. Однако Рокавей с давних пор типичный итальянский и ирландский, расположенный на отшибе. Главными здесь были полицейские и пожарные, державшиеся более-менее отдельно друг от друга. В 18 лет он однажды провел там пустые выходные, пил, бегал туда-сюда, гонял на машине по пляжу. Он тогда сходил с ума по девчонке, чье имя теперь уже забыл, но куда больше интересовался успехами своей бейсбольной команды, игравшей в летней лиге. Когда-то он был неплохим принимающим, хорошо держал удар. Но его, как и большинство американских подростков, совершенно не трогали людские страдания и вообще весь остальной мир. В других частях света мальчишки раньше становились мужчинами и рвались навстречу своей судьбе. Однажды в Сомали, в Могадишо, 15-летний парень наставил ему в лицо автомат АК-47 китайского производства. Пока мальчишки помладше растаскивали воду, медикаменты, продукты, моторное масло, таблетки для очистки питьевой воды, детскую одежду и 30 раций с механическим приводом. Рэй 2 дня нагружал грузовик, и в 3 минуты тот оказался разграбленным. Парень заставил Рэя лечь на землю, и когда его шайка довела дело до конца, выстрелил в песок рядом с его головой, затем он ушел. Рэй, не спеша, растягивая удовольствие, встал, но прежде ему пришло в голову вырыть пулю, что он и сделал. Она ушла в песок пустыни на фут. Пуля еще не остыла, и он в почти религиозном восторге приложил ее к губам, сам не зная почему. На следующий день, вернувшись в лагерь, на пустом грузовике он узнал, что парня, который держал его под прицелом, изрубила на куски конкурирующая банда, похищавшая у них припасы. «Здесь и сейчас», — призвал себя Рэй, — «будь здесь и сейчас».